54. Исследователи. Первыми вблизи места взрыва прошли американские тактические разведчики. Их было несколько, и у каждого имелись свои специфические функции. Даже стартовали они с разных аэродромов. Высотный Б-29, приспособленный под лабораторию, не торопясь, продефилировал несколько выше облака, осуществляя дозиметрический контроль и высотную аэрофотосъемку. Он лишь пару раз провалился в неожиданную воздушную яму и, сделав круг, удалился. Приблизительные визуальные наблюдения, находящегося на борту специалиста, подтвердили запланированную мощность использованного боеприпаса 40-50 тысяч тонн тринитротолуола. Сама бомба была в размерах вдвое меньше примененных недавно на японских островах, но обладала, как видите, в два раза большей разрушительной силой. Вторым самолетом был Б-17. Он решал аналогичные суперкрепости научные задачи, только на меньшей высоте. Лишь третий, Б-24, являлся разведчиком, нацеленным на исследование тактико-оперативных вопросов. Тем не менее и он не решился опуститься ниже 3 километров, опасаясь все еще мечущихся в растерянности воздушных потоков. «Что с русскими?» – запросили его по радио с командного центра. Связь после катаклизма резко ухудшилась, однако данные нужны были срочно до посадки. Поэтому говорящие ограничивались короткими однозначными фразами. «Везде дым, горящая техника. Местами наблюдаю большое количество танков. Они движутся?» «Нет». «Повторите». «Нет». «Все танки покоятся». «Понял вас». И тогда оттуда, из центра связи авиации, пошло сообщение для сухопутных войск.